Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Евгений Гаглоев. «Зерцалия. Наследники. Сердце дракона». Читает Илья Слоневский. Глава первая. Совет старейшин. Злодеями не рождаются. У каждого плохого поступка есть свои причины, а у людей, его совершивших, свои мотивы. Что же толкает человека на путь зла? Что превращает обычных мужчин и женщин в отъявленных злодеев, наводящих ужас на мирных жителей? И заслужил ли человек, совершивший множество ужасных злодеяний, предававший и даже убивавший, помилование и прощение? Даже если этот человек сам, а речь шла о Корделии, сдался в руки созерцателей и готов искупить свою вину добрыми делами. Эти вопросы стали главной темой обсуждения на очередном собрании Совета старейшин Ордена в старинном замке, превращенном в школу созерцателей. Собрание состоялось поздно вечером, когда большинство юных и взрослых обитателей экзистерната уже мирно спали в своих постелях. В залах и башнях не горел свет, стихли все звуки. Магистр, глава ордена, специально прибывший из столицы, чтобы разобраться с возникшими вопросами, расположился в большом кресле с высокой спинкой, наблюдая за веселыми язычками пламени в камине. Он только что выслушал гневную обвинительную речь директора экзистерната Корнелиуса Гильбедера и теперь молча обдумывал его слова. Языки огня отражались в стеклянных глазах магистра и в большом зеркале, висящем прямо напротив очага. Помощник Корнелиуса, Дмитрий Грановский, сидел на корточках у камина и ворошил горячие угли длинной кочергой. Из всех присутствующих только Грановский, высокий и крепкий мужчина с длинными волосами и окладистой черной бородой, еще оставался полноценным человеком из плоти и крови. Поэтому огонь он развел лишь для себя. Нахохлившийся в углу, как старый филин Корнелиус в длинной черной мантии, холода не испытывал, поскольку, как и глава ордена, давно заменил свое тело на стеклянное. В очаге весело потрескивали дрова, над ними то и дело взлетали яркие искры. Больше ничто не нарушало покоя библиотеки. За высокими витражными окнами давно сгустилась тьма. Сквозь скопление густых черных туч иногда проглядывали три луны. «Что и говорить, задачка не из легких», — магистр продолжил разговор, оборвавшийся несколько минут назад. «Корделия. Все мы прекрасно знаем, на что она способна, вернее, знали. Из-за последних событий в Ост-Стингере я уже ни в чем не уверен, ведь она спасла жизнь Алексу». «И что с того?» — вскинулся Корнелиус. «Помнится, в прошлом она благородством не отличалась. Вспомните, как она сдала местоположение целого поселка созерцателей гвардейцам императора». «Ее вина до сих пор ничем не доказана», — заметил магистр. «Прошло столько лет. Для меня все случилось будто вчера», — признался Дмитрий, отложив кочергу в сторону. «Она и в самом деле предала созерцателей. Многие погибли в ту ночь, а я слишком хорошо знал тех людей. Мы все их знали». «Но действительно ли она совершила все эти злодеяния?» — развел руками магистр. «Все, что нам известно о тех событиях, — лишь слухи и домыслы Кристины, которая, как оказалось, и сама не без греха. Мне ясно лишь то, что Корделия исчезла той ночью, и долгое время никто не знал, где она и что с ней». «А после ее исчезновения на нас напали гвардейцы», — напомнил ему Дмитрий Грановский. «Лично я нисколько не сомневаюсь в ее вине, особенно теперь, когда выяснились подробности ее жизни при дворе. Она примкнула к тайному кругу магов из клана огня, служивших императору Зерцалии. Она творила разные страшные вещи. а ее приятель Доминик Клайд, руки барона по локоть в крови невинных людей. Корделия утверждает, что ничего не ведала о его планах. Да вот только я не верю ни единому слову. Если они любили друг друга, она наверняка все знала. Да и слова Камиллы Клайд это подтверждают. Ты ведь слышал, как девушка рассказывала о своем детстве в замке Клайдов? По словам Камиллы, ее отец исполнял те же ритуалы, что и семейка колдунов Готелей, снова заговорил Корнелиус. Они состояли в одном круге магов, а если верить юному Максу Беркуту, Клайд замешан в убийстве его родителей, а затем и опекунов. Они полностью сожгли дом Беркутов в окрестностях Остингера, а сделать такое могли только колдуны из клана Огня. Значит, все это время за Максом охотились именно члены тайного круга, и Корделия просто не может быть непричастна к происходящему. «А что говорит о Беркутах профессор Живодан?» — поинтересовался магистр. «Что за история с ними приключилась?» «Личность Макса интересует Живодана не меньше, чем всех нас», — ответил Корнелиус. «Он предполагает, что Крейн Беркут, отец Макса, был драконом-оборотнем, очень редкий и скрытный вид сверхъестественных существ». «Золотым драконом», — напомнил ему Дмитрий. «Я сам видел, как на теле мальчишки проступает золотистая узорная чешуя. Надо сказать, это впечатляет». «Драконы могут выглядеть вполне по-человечески и даже вступают в брак с обычными людьми», — продолжил Корнелиус. «Дар оборотничества передается от отца к сыну. После гибели Крейна и его жены Макса брали под опеку родственники, возможно, тоже скрытые драконы. Все они были уничтожены Клайдом и его коллегами по тайному кругу. Сейчас Макс — последний известный нам представитель своего клана. С мальчишкой происходят изменения, его сила постоянно растет. Думаю, очень скоро он покажет себя с неожиданной стороны. Зная об этом, Мартин Живодан просит дозволения поработать в архивах императорского дворца в столице, чтобы изучить эту тему досконально». «Конечно, мы дадим ему разрешение, но там столько старинных книг и манускриптов», — нахмурил брови магистр. «Многие хранятся в архиве еще со времен древних. Я думаю, на поиски истины у профессора уйдет целая вечность». «Другого выхода у нас все равно нет», — недовольно буркнул Корнелиус. «А времени остается все меньше и меньше». «Что еще мы знаем об этой запутанной истории?» — принялся размышлять магистр. «Юный Беркут не человек. Его семья пришла сюда из другого мира, скрываясь по какой-то причине. И все его родственники были убиты магами из клана Огня, которые состояли в тайном круге колдунов, приближенных к императору Зерцалии», — закончил за него Дмитрий. «В этом же круге состояла и Корделия, моя бывшая жена. Все опять сходится к ней. А мы так и не выяснили правду и не решили, как с ней поступить. Правда требует времени», — мудро изрек магистр. «Я давно предлагаю учинить этой некромантке допрос с пристрастием», — жестко заявил Корнелиус. «Ведьма арестована и сидит взаперти в подземелье нашего замка. Что мы теряем? Если хорошенько прижать ее к стенке, она запоет соловьем. Расскажет нам все о секретах своего возлюбленного барона. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Ей уже приходилось предавать любимых. Так что и Доминика Клайда она предаст, не моргнув глазом». «Хочу напомнить, что Корделия сама сдалась на нашу милость», — обернулся к нему Дмитрий Грановский. «Никто ее к этому не принуждал, не брал в плен. После побоища в Остингере она беспрепятственно могла уйти, но по какой-то причине предпочла остаться». «Всего лишь очередной ее хитрый план», — отмахнулся Корнелиус. «Знаем мы этих ведьм и их подлые штучки». «Она сказала хоть что-нибудь?» — поинтересовался магистр. «Молчит, как рыба», — — воскликнул директор экзистерната. «А ведь сидит в заперти уже почти неделю, поэтому я и хочу применить к ней...» «Никаких пыток!» — сурово отрезал Дмитрий. «Я тоже не доверяю Корделии, но пытать ее — это уж слишком. Да как мы будем потом смотреть в глаза Алексу? Она его мать!» «Легко», — непринужденно ответил Корнелиус. «А по твоему сыночку, кстати, давно кнут плачет, или что похуже? Может, нам применить пытки к обоим?» «Ох, старик, не зря тебя недолюбливают ученики экзистерната», — недовольно проговорил Дмитрий. «Ты же настоящий садист». «Это их проблемы», — отрезал Корнелиус. «Я так скучаю по прежним временам. Тогда с молодежью не нянчились. А сейчас мы прощаем им слишком многое, хоть и не должны. Если бы орден дал мне разрешение, я ввел бы здесь такие порядки. Розги этим оболтусам показались бы самым желанным из всех возможных наказаний». «Тайный круг магов при дворе императора», — задумчиво повторил магистр. «Я ведь слышал о них. Первоначально в этом обществе состояло 8 сильнейших чародеев. Они подчинялись лишь императору, а он наделил их огромной властью. Во благо демонической пятерки они совершали жуткие вещи и кичились своей безнаказанностью. Во главе круга стоял лично Оракул Червей. Он и вел записи о деятельности этих восьмерых в специальном дневнике. Но где сейчас его записки? Если что-то и сохранилось, то в хранилищах дворца этого точно нет. Незадолго до начала строительства Хрустальной пирамиды Дама Теней приказала вывести из столицы весь личный архив Оракула Червей». «Вот как?» — удивился Корнелиус. «И где он сейчас?» «Скорее всего, хранится в обсидиановом замке», — ответил магистр. «В последнем пристанище Фриды фон Шпильце». «Так чего мы ждем?» — спросил Дмитрий Грановский. «Нужно немедленно отправиться туда и забрать все бумаги». «Не все так просто», — возразил магистр. «Прежние владения Дамы Теней ныне принадлежат хироптерам, как и все подземные пещеры в тех краях. Родной мир хироптер, откуда призвала этих тварей Фрида фон Шпильце, давно исчез. Возвращаться им некуда. А земли в окрестностях обсидианового замка долгое время считались необитаемыми, поэтому я позволил хироптерам там поселиться. Они охотятся на диких животных и пока не доставляют хлопот жителям Зерцалии. Правит ими молодой король, известный вам Баринкай, сын погибшего Гуарила». «Но все же это монстры», — глухо произнес Корнелиус. «Когда-то они с большим удовольствием нападали на людей и рвали своих жертв в клочья. Да, сейчас они живут тихо и не высовываются, но кто знает, что может взбрести им в голову?» «Поэтому я и отдал им дикие края», — ответил магистр, — «подальше от населенных территорий». «Помогать просто так хироптеры нам точно не станут, даже в знак старой дружбы. Может, их припугнуть?» — предложил Корнелиус. «Я помню Кая. Да, мне никогда не нравился этот мальчишка. Есть в нем что-то темное и зловещее, но все же он обычный полукровка». «За ним сейчас стоит целая армия хироптер», — усмехнулся Дмитрий Грановский. «И мы понятия не имеем, сколько именно монстров в настоящее время обитает в обсидиановом замке и окружающих его скалах. В любом случае, чтобы выяснить правду, придется туда отправиться. И желательно прихватить с собой самых лучших бойцов вашего экзистерната». «Кого вы предлагаете отправить на это задание?» — спросил магистр. «Я бы взял Веру и Андрея», — задумчиво проговорил Корнелиус. «Они не раз выручали меня в самых опасных ситуациях», — — согласился глава Ордена Созерцателей. «Но сейчас они готовятся к свадьбе. Не стоит привлекать их к заданию. Вера и Андрей заслужили свое счастье. Так давайте хотя бы ненадолго оставим их в покое». «Остается Алекс, Макс и Камилла». Корнелиус недовольно нахмурил стеклянные брови. «И еще эта девица Глория. Она неплохо влилась в их банду. Я уже не представляю отряд без нее. К тому же юному Беркуту поход будет точно интересен, ведь речь идет о его жизни и секретах тайного круга. А еще, таким образом, мы сможем хоть ненадолго убрать его из экзистерната для его же и нашей безопасности. Вдруг он не сумеет совладать с собой и обернется драконом. Это будет настоящая катастрофа!» «Ты согласен, Алекс?» — спросил вдруг магистр. Корнелиус и Дмитрий удивленно обернулись. Глава ордена смотрел на свое отражение в большом зеркале, висящем на стене напротив камина. Только почему-то зеркальная гладь подрагивала, словно поверхность пруда под ветерком. «Вот тебе раз!» — разъяренно завопил Корнелиус. «Глазам своим не верю!» Дмитрий проворно подскочил к зеркалу, погрузил в него руку и секунду спустя выволок за шиворот Алекса Грановского. «Это же не парень, а какой-то черт на метле!» — разорялся Корнелиус. «Он меня когда-нибудь с ума сведет! Хотите увидеть раздвоенные копытца? Просто заставьте разуться этого демона в человеческом обличье!»